Глава 7. Поздно ночью я слышал какие-то далекие голоса. Крики, улюлюканье, что-то вроде звуков боевого танца. Все это продолжалось несколько секунд, и я подумал, что мне все это снится. Но утром все только и говорили об этом за завтраком, который состоял из чудесного рагу. Мать начала готовить его, как только рассвело. «Я потом так и не сомкнула глаз», — объявила миссис Белдербосс. «Я бы не стал особенно волноваться на этот счет», — усмехнулся отец Бернард. «Вполне возможно, что это фермеры подзывали своих собак». «Да, Монро!» Он протянул руку и потрепал Монро за шею. «В 3 утра?» — засомневалась миссис Белдербосс. «У фермеров свое время, Мэри», — заметила мать. «Лучше бы, как у всех», — улыбнулась миссис Белдербосс. «Мне казалось, что звук как будто исходил со стороны моря», — сказал мистер Белдербосс. «Как, по-вашему?» Все пожали плечами и занялись чаем. Только мисс Банс выдала еще один комментарий. «В Глазфиниде ночью стоит полная тишина», — заявила она. Мать бросила на нее уничтожающий взгляд и принялась собирать со стола посуду. «Я ничего не сказал, к тому же я не мог быть уверен в том, что рев ветра за стенами дома в эти ранние часы не обманул мой слух. Но когда я лежал в комнате, я был уверен, что голоса доносились из леса. Я размышлял, не следует ли мне догнать отца Бернарда, когда все уже выходили из столовой, и рассказать ему об этом. Но в этот момент из кухни донесся грохот, и мы услышали крик матери. Я пошел в кухню посмотреть, что произошло, и увидел, что она нагибает Хенни над раковиной, засунув пальцы ему в рот. Хенни схватился за край таза. Блюдо, в котором было рагу, оставленное на вечер, расколовшись на части, валялось на полу, залитом подливой с кусками мяса. «Выплюни!» — повторяла мать. «Избавься от этого!» Хенни проглотил то, что у него было во рту, и мать издала вздох досады и отпустила его. Рядом со мной появился отец Бернард. Затем пришел родитель. «Что случилось, миссис Смит?» — спросил отец Бернард. «Эндрю ел рагу!» — ответила мать. «Ему явно не удалось есть много», — засмеялся священник. «Я же говорил вам, преподобный отец, он должен соблюдать пост, как все мы», — сказала мать. «Это очень важно. Он должен быть полностью подготовлен». «Не думаю, чтобы немножко овощей с мясом сильно повредили ему, Эстер», — заметил родитель. «Он съел половину», — возразила мать, указывая на коричневую подливку, которую уже с интересом обнюхивал Монро. Отец Бернард подзвал собаку, но мать пренебрежительно махнула рукой. «Пусть ест, преподобный отец. Теперь уже все равно». Хенни принялся облизывать пальцы, и тут мать, тяжело дыша, схватила его за руку и потащила к задней двери. Открыв ее навстречу струям дождя, она до тех пор запихивала пальцы Хенни все глубже в глотку, пока он не вывернул содержимое желудка на ступеньки. Я умыл брата в кухонной раковине и отвел его в спальню прилечь. Я попытался уговорить Хенни еще поспать, но он по-прежнему был возбужден и постоянно ходил в туалет. Каждый раз он возвращался оттуда все более бледным, с покрасневшими воспаленными глазами. Наконец он сел на край моей кровати, гремя банкой с гвоздями. «Где болит Хенни?» — спросил я, прикасаясь к его вискам, лбу и макушке. Он расположил руки на голове, образуя каску. Болело везде. «Попробуй уснуть, Хенни», — предложил я. «Тебе станет лучше». Брат взглянул на меня, затем коснулся матраса. «Хорошо», — сказал я, — «только недолго». Я лег рядом с ним, и через несколько минут он захрапел. Я постарался как можно тише выбраться из кровати и вышел из комнаты. Дождь перестал. Последние капли воды стекали по старым водосточным канавкам, проложенным по булыжнику к массивной сточной решетке посередине двора. Снаружи, как и внутри, якорь производил впечатление места, которое жители многократно покидали. Место обманувшего надежды и заброшенного. Стены, окружающие двор, развалились, превратившись в мозаику из камней разного размера, которые никто не мог сложить заново, поэтому разломы были просто затянуты проволокой. В углу можно было видеть небольшой сарай с жестяной крышей. Он был заперт, обнесен цепью, птичий помет обильно покрывал его стенки. А дальше, за пределами двора, начинались огромные пустынные поля, так давно не возделывавшиеся, что ржавые плуги, культиваторы, сеялки, брошенные там еще с тех пор, когда мы только начинали ездить в Лоуне, были почти полностью погребены под зарослями крапивы и терновника. С моря дул порывистый ветер, словно проводя гигантской расческой по низкорослой траве и бросая в дрожь таячую воду в крупных водоемах. Послышались какие-то звуки. Я обернулся. Рядом со мной стоял отец Бернард. «Эндрю, в порядке?» «Да, преподобный отец, он спит». «Хорошо». Священник улыбнулся и кивнул головой в сторону моря. «Вы раньше приезжали сюда каждый год?» «Да». Он недоверчиво присвистнул. «Не сказать, чтобы здесь было много развлечений для мальчишек. Нормально было. Напоминает мне места, где я вырос. Мне не терпелось уехать оттуда. Скажу тебе, когда меня направили в Ардойн, жилье, которое мне предоставили, было просто райским по сравнению с тем, что на острове Ратлин. Для начала в доме был туалет». «И как там было? Как в Белфасте?» — спросил я. «Я каждый вечер смотрел репортажи про него в новостях, баррикады, бутылки с огнесмесью. Отец Бернард посмотрел на меня, понял, о чем я спрашиваю, и снова перевел взгляд на поле. «Ты не захочешь там оказаться, Тонто, поверь мне». «Пожалуйста, преподобный отец, откуда такой внезапный интерес?» Я пожал плечами. «В другой раз, ладно?» «Хватит того, что в Крамлин-Роуд в июле совсем не забава». Отец Бернард кивнул в сторону поля. «Я собираюсь прогуляться. Хочешь со мной?» Священник раздвинул проволоку, я пролез сквозь нее и, в свою очередь, сделал то же самое для него. Оказавшись с другой стороны ограды, отец Бернард оправил куртку, и мы двинулись в сторону танка, спугнув пару куликов, которые шумом вырвались из травы и улетели. «Она желает добра», — сказал отец Бернард, — «твоя мать. Она только хочет помочь Эндрю». «Я знаю», — вздохнул я. «Со стороны это, может быть, выглядит и не так, но она сейчас в страхе». «Да». «А страх толкает людей на странные вещи». «Да, преподобный отец, я знаю». Священник похлопал меня по плечу и сунул руки в карманы. «Ему станет лучше?» — спросил я. Вопрос вырвался, прежде чем я смог себя остановить. Отец Бернард оглянулся на дом. «Что ты имеешь в виду под словом «лучше», Тонто?» Я колебался, и тогда отец Бернард, подумав секунду, задал этот вопрос по-другому. «Я хочу сказать, что бы ты изменил в нем?» — спросил он. «Я никогда раньше не думал об этом». «Не знаю, преподобный отец. Чтобы Хенни мог говорить. Это то, что тебе хотелось бы, чтобы он заговорил?» «Да». «Похоже, ты не очень уверен». «Я уверен, преподобный отец». «А ты думаешь, что Эндрю из-за этого несчастлив? Из-за того, что он не может говорить?» «Не знаю. Вроде бы не очень похоже». Отец Бернард взвесил мои слова с глубоким вздохом, а затем заговорил. «Послушай, не знаю, будет ли Эндрю лучше в том смысле, в каком ты хочешь. Тут Бог решает. Все, что ты можешь, это молиться и положиться на него, в том, что как он решит, так и будет лучше для Эндрю. Ты еще молишься, Тонто?» «Да». Отец Бернард насмешливо улыбнулся. «Хоть он и задал вопрос, но я думаю, он знал, что я не молюсь, и причем уже давно. Священники, как доктора, знают, что люди врут, чтобы не разочаровывать их». Мы подошли к танку, и отец Бернард положил руку на камень и пощупал поверхность. Он провел пальцем вдоль длинной трещины и выудил клок моха, пропуская его волокна между пальцев. «Богу известно, что нелегкий это путь, понимаешь?» Он позволяет сомневаться в вере снова и снова. Отец Бернард пристально разглядывал окаменелых моллюсков и аммониты. «А теперь, великий мудрец, скажи-ка, что там говорится в 15 главе у Луки?» «Насчет заблудшей овцы?» «Да». «Ишь, раз ты помнишь это, значит, ты точно еще не проклят на веки вечные». Отец Бернард двинулся вокруг камня, нащупывая, за что ухватиться, потом подтянулся и влез на самый верх. Уперев руки в бедра, он оглядел пейзаж, а затем его внимание привлекло что-то под ногами. «Эй, Тонто!» — позвал он. «Лезь сюда!» Он опустился на колени и принялся водить пальцами в наполненной водой выемке, потом озадаченно посмотрел на меня. «Это Булаун», — сказал он. «Мальчишкой я видел такой у нас на ферме». Он снова взглянул на меня, взял мою руку и прижал пальцы к краям выемки. «Чувствуешь, как гладко?» «Это не вода прорезала. Это вырезано человеком». «А для чего, преподобный отец?» «Такие вырезали 100 лет назад, чтобы собирать дождь. Тогда считали, что когда вода не касается земли, она обладает магическими свойствами». Он поднялся и вытер руки о куртку. «Бабушка заставляла коров на нашем поле пить из него. А если у меня случался жар, она вела меня к нему и купала в воде, чтобы вылечить меня». «И получалось?» Священник глянул на меня, нахмурился, потом коротко рассмеялся. «Нет, Тонто, не получалось». Он слез вниз. Я уже собирался сделать то же самое, как увидел, что на дороге внизу остановился Лендровер. По кресту на дверце я определил, что это была машина Клемента, но самого его в машине не было. Два человека на переднем сиденье повернули головы в мою сторону, хотя трудно было сказать, смотрят они на меня, на якорь или на рощу позади дома. На что бы они ни смотрели, даже с этого расстояния было видно, что это те двое, которых накануне отец Бернард просил помочь. Один был похож на быка, второй был с собакой, Паркинсон и Коллиер. «Что это был за шум ночью, преподобный отец?» — спросил я. «Между нами», — отвечал он, — «я не слышал ни звука». «Но вы сказали, что это фермеры». «Я малость приврал». «Вы солгали им?» «Слушай, Тонто, я просто старался уверить их в том, что им не грозит быть убитыми в собственных постелях». «Ты идешь?» «Да, преподобный отец». Я оглянулся на Лендровер, и мгновение спустя автомобиль тронулся, выпустив струю серо-голубого дыма. Когда я вернулся, Хенни по-прежнему спал. Мать все еще не простила его, и поднимать его, одевать и возиться с его головной болью было ей не по силам. Поэтому она позволила брату оставаться в постели, пока сами они отправились в церковь на мессу благословения елея и обряд омовения ног. В комплекс мероприятий по подготовке Хенни к обители это не входило, и если он придет, то только все испортит. «Но не давай ему бездельничать целый день», — перед уходом предупредила меня мать, взглянув наверх. «И не балуйтесь», — напутствовал родитель, сдергивая кепку с вешалки и помогая белдербоссам выйти. Я проводил их взглядом, а когда закрыл дверь и повернулся к лестнице, Хенни уже стоял наверху на лестнице. Он тоже ждал, когда взрослые уйдут. «Теперь мы можем, наконец, пойти на побережье. Можем покинуть их мир и обрести собственный.